Глава 20. «Прямо сейчас. Давай. Ты дома?» Пока он едет, мы с Марго заканчиваем макияж и успеваем обсудить, каково это — встречаться с таким человеком, как Савелий Исхаков. То, что он знает мой адрес, номер телефона и какую-то личную информацию, беспокоит. Вроде бы ничего особенного. Я не тайный агент, и моя прописка — не строжайший секрет, который стоило бы рьяно оберегать. Но в нормальной жизни люди все же узнают друг о друге из диалога. Сам-то он по-прежнему для меня закрытая книга, но хорошо, приоткрытая. Тимур и Римма прощаются спустя полчаса. Ждать приходится довольно долго, и все это время я изрядно нервничаю. Марго наотрез отказывается оставлять меня одну на улице или в ближайшей кофейне. Когда через 40 минут белый Мерс наконец подъезжает к салону, подруга вызывается проводить. А потом поднимает телефон и делает фотографию со вспышкой. Савелий за рулем. Он замечает, разумеется, что его фотографируют. Впрочем, Маргарита не особенно скрывается. Я жду, что по его лицу проскользнет раздражение, но вместо этого Исхаков тут же выходит на улицу и улыбается, позируя, показывает знак Викторе. Облегчение, которое я испытываю, не передать словами. Он так легко реагирует. Марго делает еще один снимок, и мы обе смеемся. «Привет», — говорю я, коснувшись лацкана его пиджака в простом, но отчего-то очень интимном жесте. «Прости. Савелий — это моя лучшая подруга и телохранитель Маргарита. Марго — это мой друг Савелий». «Привет, мы уже знакомы», — кивает Савелий. «Спасибо за внеплановую фотосессию, Маргарита, но обычно я предпочитаю фотографироваться в первую половину дня, а не после работы. Я не могу отпустить Сашу одну с едва знакомым парнем на ночь глядя. Мне ведь всего 16, — подкалываю я. Давайте я вас двоих сфотографирую. Вообще-то мы встречаемся тайно». Незаметно провожу большим пальцем по шее. Марго пожимает плечами. «Тогда в другой раз. Хорошо вам провести время. И, кстати, Савелий, номер твоей машины у меня здесь». Тычет пальцем свой последний айфон, имея в виду. «И на паре камер, которые я пролетел, торопясь. Может быть, тебя подвести? Я за рулем, спасибо. Повеселитесь вдвоем». Мы с Маргаритой обнимаемся, и я таки усаживаюсь в машину Савелия. «Она классная», — говорю ему, пристегиваясь, и немного за меня переживает. «Пожалуйста, не обращай внимания». Он рассеянно кивает, мэр строгается. И вот мы снова наедине. Пахнет цветами, осматриваясь в поисках следов другой женщины. Заколки, салфетки, резинки, может быть, длинный волос или шарф. Вместо этого обнаруживаю на заднем сиденье букет розовых пионов. Ух ты! Возвращаюсь глазами к дороге. Так, спокойно. Марго летает в облаках и мечтает побыть свидетельницей на моей свадьбе, но я не имею права расслабиться и забыть, что мы с адвокатом Исхаковым любовники, враги, коллеги, да кто угодно, только не друзья. Тем более он молчит. «У меня здесь машина припаркована. Я бы не хотела уезжать далеко. Да и поздно уже. Если ты хочешь где-то поужинать, могу предложить пару вариантов». Савелий моргает, словно придя в себя. «Мой водитель может доставить ее к твоему дому». «Даже так? Зачем?» Он поясняет. «Чтобы не делать крюк, не тратить время. Во сколько ты выходишь из дома?» «Обычно в 7, в 6:30, но с учетом объявленного бойкота в 8:15. Она будет у тебя во дворе в это время?» Пускать чужого человека в салон не хочется, но будем честны, мой Солярис так часто ломается, что треть жизни проводит в сервисе. При желании там могли бы развесить гирлянды прослушек, только кому я нужна с утренним караоке под Мадонну? «И куда мы тогда едем?» Спрашиваю, немного поерзав. Набираю смелости и произношу нейтрально. «Ты бы хотел обсудить дело о Левстрой, угадала?» «Кстати, поздравляю, пресс-конференция прошла блестяще, я смотрела кусочек». «Спасибо, Саш. Вообще-то я готов отказаться от третьего гонорара, лишь бы больше не говорить сегодня об Оливстрой». Морщится Савелий, и я усмехаюсь. Это забавно. На работе Исхаков бы в жизни не признался, что его задрал доверитель. Честно, адвокаты всегда такие, терпеливые и внимательные к своим клиентам. Но прямо лучшие друзья. Ладно. Я хочу показать тебе вид из окна одного отеля. Волнение обрушивается горячей волной. Он какой-то особенно красивый, Савелий? Пока что понятия не имею, еще не был. Ты просто хочешь мне его показать? Точно. Не против? Я округляю глаза и под аккомпанемент разгоняющегося сердца таращусь на дорогу. Ну давай посмотрим, что там за вид. Сегодня как раз погода хорошая, не облачко. Да, славно. Сердце стучит уже где-то в горле. Савелий так нагл, что это даже хорошо, мило, настолько самоуверенно, что работает. Мы едем заниматься сексом. Он хочет меня и не собирается это скрывать, а по пути обсуждаем погоду. На светофоре Савелий поворачивается ко мне и рассматривает. Не знаю, замечает ли он новый макияж. К счастью, не выдает ничего вроде «сегодня тебя не узнать». Кстати, это тебе. Он вдруг тянется на заднее сиденье, вручает цветы. Чуть не забыл. Фух, театрально выдыхаю, а я все гадаю, мне или котенку? Какому котенку? С которым у тебя роллы в субботу были, и который, наверное, не смог сегодня увидеться, да? Можете мной гордиться. Мой голос не сорвался в конце фразы, хотя был близок к этому. Ревность не спрашивает, насколько она уместна. Она просто ранит. А, понял. Нет, они тебе. Я купил их по пути через 10 минут после твоего согласия. Сделаю вид, что поверю. Мягко улыбаюсь я и действительно прощаю ему это. Савелий тут же заходит в банковское приложение, я, спохватившись, останавливаю. Да не надо, я правда верю, я просто пошутила, эй. Он игнорирует протест и, наконец, дождавшись загрузки, приложение показывает экран с чеком из цветочного. По времени ошибся всего на 2 минуты. Он купил пионы для меня. Считай, что убедил. Спасибо за цветы, очень красивые, шикарные и такие розовые. Как твой костюм в прошлый раз. Пожалуйста. Как мой костюм? Смешно. Но больше не стоит. Этот чек может увидеть твоя девушка. Снова ревнуешь? Перестань. Я отворачиваюсь к окну. Сложно строить из себя добродетель, сидя в машине чужого мужчины. Тут либо крестик снять, либо не выпендриваться. И я отвечаю нейтрально. Нам обоим не нужны проблемы, и я точно не хочу, чтобы мне мстила твоя разъяренная подружка. Мы не в том положении на работе, Савелий. Пионы пахнут изысканно, да и букет оформлен до того красиво, что хочется прижать его к груди. Я редко получаю подарки от кого-то, кроме папы. Ты позаботился, чтобы дело Оливстрой было у всех на устах, поэтому следующие слова я произношу кровоточа сердцем. Лучше без цветов и подарков. Саша, ты хочешь со мной эксклюзивных отношений? Спрашивает Савелий буднично. Кофе или чай? Мороженое или щербет? Отношения или что? Я не хочу с тобой отношений. Хочу, конечно, но не верю в них. Он слегка прищуривается. Ты же еще не пробовала. Так откуда можешь знать, хочешь или нет? Предлагаешь тестовый период? Предлагаю тестовый период. И нет, женщины не шарят по моему телефону. Это абсолютно исключено. Ты меня не знаешь. Ты не знаешь женщин. Мы снова сталкиваемся взглядами. Савелий вынужден сдаться и перевести глаза на дорогу, чтобы мы не попали в аварию и не разбились насмерть, но технически-то победила я. Немного ликую, однако недолго. Обычно, когда побеждаешь в чем-то мужчину, становишься ему неприятно. Они ведь охотники, завоеватели и все такое. Если ты передумал, можешь вернуть меня к моей машине. Все в порядке. Я правда думала, что ты хочешь поговорить о деле, потому и согласилась. Я так не думала. Сердце колет. Своими руками все рушу. Не понимаю, как вести себя, чтобы не выглядеть жалко и не оттолкнуть его. Я совсем запуталась. Нельзя столько лет быть одной и через секунду стать спецом во флирте. У меня ненормированный рабочий день, говорит Савелий, пропустив мои слова мимо ушей. А может, отвечая на них смены темы? И на личную жизнь отводится мало времени. Если ты будешь на связи, когда я пишу, как сегодня, то мы можем попробовать эксклюзивные отношения. Я хочу с тобой спать. Жар опаляет все клетки. Я делаю вдох и просто молчу. Вдыхаю аромат розовых пионов. Это самые девчачьи цветы, какие только можно придумать. Спустя минуту робко касаюсь руки Савелия, и он переплетает наши пальцы.